шариков в должности. Надевший кожаную куртку и доставляемый домой на грузовике, что за чудная деталь, грозное видение плебейского нахрапа, наглой вседозволенности, готовый погубить все человеческие нравственные ценности заодно с идеалами революции. И потому профессор прав, когда, пусть наивно, прекраснодушно, призывает Шарикова учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. С фигурой профессора Преображенского связана другая, не менее важная сторона фантастической сатиры Булгакова. Добросовестный консерватор и, если не монархист, то, по меньшей мере, добропорядочный и верноподданный старого режима, Преображенский тщетно борется за сохранение привычного образа жизни в большой пречистенской квартире. Он хотел бы отгородиться от улицы, оставить нетронутыми свою чистую науку, независимость чужого, новой власти, но сотрудничающего с ней спеца, а вместе с тем удержать свои понятия о нравственности и даже об удобствах быта. Но себе же на погибель он создает чудовище, некоего пролетарского голема, способного изгадить и погубить все окрест себя. Близорукость взгляда академического ученого и непредсказуемость результатов опыта и теории, когда дело касается человеческой психики, вероятно, в современном мире эта тема не менее, а более насущна, чем 60 лет назад, когда писалась повесть. Вторая половина 20 века открыла возможности генной инженерии, поставила тревожный вопрос о реальности злоупотреблений при вмешательстве в механизмы человеческого сознания. Я уже не говорю об изощренных роботах, рожденных притязательной кибернетикой. Если эти опасные опыты не будут ограничены высшим нравственным сознанием, результат может выйти из-под контроля ученого, и весьма вероятно, что он оглянется на свое создание с тем же годливым изумлением, с каким смотрит Преображенский на созданное им двуногое чудовище. Вот почему еще можно не сомневаться, что повесть Булгакова будет прочитана с интересом нынешним поколением читателей. Легко допустить, что позиция автора может вызывать различные отношения и споры, но совершенно очевидно, что при определенных симпатиях к жрецу чистой науки взгляд Булгакова во многом не совпадает с позицией героя пречистенского профессора. В известном письме к правительству от 28 марта 1930 года Булгаков с редкой откровенностью говорил о своих взглядах, о том, что он безусловный сторонник свободы творчества и великой эволюции, что лучшим социальным слоем в стране он считает интеллигенцию и сокрушается о тех чертах моего народа, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя Салтыкова-Щедрина. Но он искренне пытается помочь новому обществу избавиться от тех его язв, какие зорко видит. Тут к месту вспомнить слова Фадеева о Булгакове: «И люди политики, и люди литературы знают, что он человек, не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью, что путь его был искренен, органичен, а если в начале своего пути, а иногда и потом, он не все видел так, как оно было на самом деле –